Постепенно сумрак прояснился, начали вырисовываться очертания дна, и скоро Кой опустился на холодный белый песок рядом с густыми зарослями морских анемонов, актиний и водорослей, среди которых плавали стайки рыбешек. Луминомер показывал 18 метров. Кой огляделся в полусумраке. Видимость хорошая. Благодаря слабому течению вода здесь оставалась чистой. В радиусе 5-6 метров он вполне ясно различал окружающие, видел морские звезды, двустворчатые раковины, торчавшие из песка, словно лопаты, верхушки скал, на которых только начинали ветвиться маленькие кораллы. Здесь заканчивался подводный сад. Мимо Коя течение проносило мельчайших морских обитателей, но из-за стекла маски они казались чуть больше. Если он зажег фонарь, все вокруг, без света, однообразно зеленое, приобрело бы естественную окраску. Но Кой несколько раз медленно вдохнул и выдохнул, чтобы легкие адаптировались, и кровь обогатилась кислородом, и, сверяясь с компасом, определил, где находится. План его состоял в том, чтобы отплыть метров на 15-20 к югу, а потом описать круг, приняв за его центр якорную цепь Карпанты. Держась в метре от дна, он поплыл, прижимая руки к бокам и делая легкие движения ластами. Он сосредоточился и внимательно высматривал любой признак чего-нибудь под песком, хотя Танжер утверждал, будто бы бронзовые пушки должны лежать на поверхности. Он был на краю подводного ботанического сада и подумал, что если бы в этих густых зарослях что-то скрывалось, очень непросто было бы это обнаружить. Кой решил начать поиски там, где водорослей не было. Песчаное дно, казалось, было совершенно плоским, однако глубиномер и компас показали, что к юго-западу идет небольшой уклон. От вдоха и выдоха каждые 5 секунд сильно шумело в ушах, но в промежутках он плыл в полной тишине. Он старался двигаться медленно, сводя к минимуму физические усилия. Старинное правило ныряльщиков гласило: чем меньше устаешь, тем реже дышишь, тем меньше воздуха потребляешь, тем больше его у тебя остается. А этому сейчас и нужно. Лангусты там или не лангусты, но искать иголку в стоге сена — дело неминутное. Кой заметил темные пятна на песке, приблизился к ним, камни с редкими водорослями. Чуть дальше он нашел первый предмет суши — ржавую консервную банку. Он неспешно плыл, поворачивая голову направо и налево, чтобы не упустить ни одной детали, а когда доплывал до границы окружности с Карпантой в центре, останавливался, сверялся с компасом и сворачивал направо. Он хотел уже было двинуться дальше, оставив позади густые водоросли, когда заметил вдруг какую-то тень почти на границе видимости. Поплыл туда и, к своему разочарованию, обнаружил круглый камень, покрытый известковыми отложениями. «Уж слишком круглый, уж слишком ровный», — вдруг подумал Кой. Он взял его, немного замутив воду, и неожиданно легкий предмет распался в его руках. Внутри известковых отложений оказалась серо-зеленая масса, очень похожая на сгнившую древесину. Ошеломленный Кой не сразу понял, что действительно старая древесина, может, колесо от лафета. Сердце под неопреновой курткой забилось сильнее, дыхание уже не было ровным. Разрывая песок вокруг находки, он делал 3 вдоха каждые 5 секунд и так взбаламутил воду, что пришлось подняться повыше, туда, где вода оставалась чистой, и можно было оглядеться вокруг. Тогда-то он и увидел первую пушку. Он плыл к ней, осторожно шевеля ластами, словно боялся, будто это большое бронзовое орудие сейчас рассыплется, как сгнившее деревянное колесо. Пушка была 2 метра длиной и так аккуратно стояла на дне, будто кто-то с большим тщанием ее сюда поставил. Ее обкрывала патина и известковые отложения на лафете. Но Кой ясно различал даже украшения в форме дельфинов на цапфах. Подальше он заметил темную тень второй пушки, приблизился к ней и увидел, что она точно такая же, только в другом положении, упала, наверное, стволом вниз, а потом под собственной тяжестью постепенно зарылась гораздо глубже, до самых цапов. Рядом он обнаружил красные камни необычных очертаний. Скрыв ножом известковые отложения, он обнаружил, что там ничего нет, кроме красноватой ржавчины, но сами отложения хранили форму давно несуществующих железных предметов. Кой совладал с собой. Им хотелось подняться наверх и крикнуть: «Я нашел Чарги!» Точнее, то, что от нее осталось. Он смахнул рукой тонкий слой песка, и под ним обнаружились куски дерева и всякие предметы, которые сохранились лучше. Песок защитил их от коррозии и обозыствления. Он поднял большой осколок бутыли, на вид очень старинный, донышко ее было цело, но деформировано, явно расплавилось от больших температур. — Значит, — решил Кой, — корсарская шебека взорвалась именно здесь, 20 метрами выше над поверхностью моря, и то, что от нее осталось, сдануло здесь. Чуть дальше он обнаружил еще две пушки, одну рядом с другой. Они тоже позеленели от патины, которая словно мох покрыла их за 2,5 столетия. Были и небольшие известковые отложения, но в общем орудия прекрасно сохранились. Прямо то и дело натыкался на останки корабля, доски, торчавшие из песка, разные металлические вещи, более или менее изъеденные ржавчиной, полузанесенные песком ядра, битую фаянсовую посуду, куски обшивки с железными гвоздями. Кой обнаружил даже почти целый деревянный предмет, а когда извлек его из песка, оказалось, что это верстак для вязания снастей, на нем еще лежали канаты и тали, которые превратились в коричнево-красную пыль, как только он к ним прикоснулся. Еще пушки Кой насчитал 9 на участке в 30 метров диаметром. Его поразило, как все это чисто, как мало отложений, в основном тонкие слои песка на останках столь давно сданувшего корабля. Скорее всего, это объяснялось медленным холодным течением на юго-запад. Оно все время очищало место гибели Черги, снося все отложения ниже за невысокие скалы, поросшие актиниями и водорослями. Кой направился туда и увидел нечто вроде естественного рва. Туда-то и оттягивало все отложения, которые располагались несколькими слоями. Испуганный вторжением пришельца, осьминог отползал в сторону, выпуская облачко чернильной жидкости, чтобы прикрыть свое отступление. Кой посмотрел на часы. Он чувствовал, что воздух из редуктора поступает уже другой, какой-то жесткий, и посмотрел наверх, туда, где в зеленоватой глубизне, таявшей над его головой, серебристыми шариками убегали наверх пузырьки воздуха. Пора подниматься. Он открыл клапан резервного баллона, и дышать сразу стало легче. И тут он увидел якорь. Как раз на следующей скальной гряде, по ту сторону естественного рва, старинный якорь с большими насквозь проржавевшими рогами, покрытыми известковыми отложениями. И на якоре, и на скальной гряде, поросшей актиниями, висели обрывки сетей. За прошедшие столетия множество рыбаков потеряли здесь свои снасти. Шток якоря был некогда сделан из древесины, хотя от нее теперь осталось несколько кусков, видневшихся под Римом. Такой якорь мог быть и на шебеке, и на бригантине. И Кой, вдыхая остатки воздушной смеси, которые еще можно использовать до подъема, пересек ложбину, обогнул скалы и приблизился к якорю. По ту сторону скального хребта песок сменялся галькой, уклон дна был сильнее, глубина 26-28 метров. И там, в зеленом сумраке, почти теряясь в нем, как столь же сумрачная тень, лежала на дне Дей Глория. Часть 15. Зрачки дьявола. Эпиграф. То, что находится на дне морском и не имеет хозяина, принадлежит тому, кто нашел. Франциско Колоане. Дорога китов. Сакс импровизировал короткими динамичными фразами.